«Арзамас» представляет курс Натальи Громовой «Евгений Шварц. Добрый сочинитель страшных сказок». Лекция четвертая. «Жизнь в сказке». Взрослые пьесы Шварца. Итак, мы перейдем к сказкам. Это будет рассказ о четырех взрослых сказках, что, в общем, очень важно. И здесь сразу надо сказать, что есть некоторые загадки, которые до сих пор неразрешимы. Мы понимаем, что Шварц существовал в среде фактически писательской, литературной, культурной, буквально со своих вот этих вот лет, 20 с небольшим, когда он появился в Петрограде. И интересно вообще люди, которые населяют его пьесы. И если для многих других писателей и драматургов можно угадать часто прототип, это хоть у чеховских пьес, хоть у самых разных знаменитых драматургов, то у Шварца вообще никто даже такой задачи не задавался, а на самом деле это очень интересно, потому что Шварц пишет сказки в очень густой атмосфере советского сталинского тоталитарного мира. Мы начнем со сказки «Голый король». Шварц был вполне себе уже в этот момент, в 1934 году, благополучным детским драматургом. Он вполне себе уже был встроен в детские литературу и в детский театр. И вот к нему приезжает Акимов и уговаривает его написать взрослую пьесу. И Шварц, который всегда был, как мы уже говорили, импровизатор, человек невероятно отзывчивый на всякие новые идеи, он берется сделать это из трех сказок: «Свинопас», «Принцесса на горошине» и «Голый король», совместить их. Сюжет «Голого короля» в данном случае – это история принцессы, влюбленной в свинопаса Генриха, она Генриетта, он Генрих, который, собственно, превращается вместе со своим другом потом в тех самых ткачей в «Голом короле». И попутно ее пытаются проверить на ее королевское происхождение, подкладывая ей горошину. Все это происходит достаточно весело в этой пьесе и очень, надо сказать, логично складывается. Но суть этой сказки была, конечно, в том, что она была в первую очередь задумана как антифашистская. 1934 год. Только что к власти пришел в Германии Гитлер. Тема фашизма становится очень популярной. И вся пьеса, казалось бы, просто наполнена даже не намеками, а прямыми отсылками к тому, что происходит вот в этом Третьем Рейхе. И вот послушаем, о чем я говорю. «Простите, вы не говорите на иностранных языках, министр? Нет, с тех пор, как Его Величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки. Камердинер, обращаясь к ткачам, господа ткачи, вы люди почтенные, старые, уважая ваши седины, предупреждаю, ни слова о наших национальных, многовековых, освященных самим Создателем традициях. Наше государство высшее в этом мире». Или повар: «Моя книга «Вот как нужно готовить, господа» погибла». Генрих: «Как? Когда?» Повар: «Когда пришла мода сжигать книги на площадях, в первые три дня сожгли все действительно опасные книги, а мода не прошла, тогда начали сжечь остальные книги без разбора. Теперь книг вовсе нет, жгут солому». Или вот, например, первый министр: «Вся наша национальная система, все традиции держатся на непоколебимых дураках. Что будет, если они дрогнут при виде нагого государя? Поколеблются устои, затрещат стены, дым пойдет над государством. Нет, нельзя выпускать короля голым. Пышность – это великая опора трона. Был у меня друг, гвардейский полковник, вышел в отставку, явился ко мне без мундира. И вдруг я вижу, что он не полковник, а дурак. Ужас! С блеском мундира исчез престиж, исчезло очарование. Нет, я пойду и прямо скажу государю, что нельзя выходить. Нет, нельзя». И одна из заключительных сцен, когда король выходит голый, и, соответственно, публика в полном удивлении, и, значит, идет такой текст: «Войска надежны, они защитят короля в случае чего. Слышите, как народ безмолвствует?» Ну, это вот уже давно знаменитая фраза. И надо сказать, что вся пьеса наполнена такими уколами, шутками и так далее. Что интересно, что Шварц пишет честно антифашистскую сказку. Акимов честно хочет ее ставить. Вопрос в том, что чиновники в ужасе, потому что они понимают, что это обращено непосредственно к ним. В этом и есть поразительное свойство вот этой сатиры, с которой им сделать ничего нельзя. Эта пьеса была запрещена, и она в театре не шла. Интересно, что в 60-м году, когда все уже было, казалось бы, позади, театр «Современник» решил ее поставить. То есть Ефремов отдал эту пьесу такой Микаэлян, режиссерше, это ставить. И, конечно же, вся эта молодежь, она с упоением начала играть. Сначала это была первая постановка в Ленинграде, у «Современника» еще не было своего здания, потом ему дали так называемый «дом на снос». Ширвиндт шутил всегда «сносное здание», напротив театра «Сатира» она находилась тогда. И стояли очереди, люди занимались с ночи. Случился просто невероятный ажиотаж, чего, собственно, даже труппа и не ожидала. Наконец, их вызвали уже режиссеров на ковер в Министерство культуры, и там кричал разъяренный министр культуры, кто посмел поставить эту пьесу, как разрешил, кто такие вообще. Они ставили просто сказку Шварца. Случился страшный скандал, пришла Фурцева, министр следующий. Сказку немножко еще подержали, но потом случилось закрытое партийное собрание театра, где было сначала требование всех одеть. Они ходили, надо сказать, в плавках, в прозрачном, достаточно, ну, в таком спокойной была одежда. Не то, чтобы они ходили по сцене голые. Нет, в 60-е годы это было невозможно. Но при этом сначала потребовали одеть фрейлин, потом потребовали одеть голову короля, и на этом можно было сказать, что спектакль закончился. Ну, потому что он потерял всякий смысл. И это и было странное свойство пьес Шварца. Казалось бы, общеизвестные вещи выстреливали абсолютно страшным образом. Теперь мы переходим к следующей, пожалуй, самой необычной и сложной пьесе Шварца. Это пьеса «Тень», которая писалась в 1938-м, а была поставлена уже в 1940-м году. И это пьеса, в основу которой легло произведение Шемисо, немецкого писателя-романтика, и Андерсена, сказки Андерсена. Значит, у Шемисо человека, некое темное дьявольское существо, просто просит продать свою тень. И вот там происходит в связи с этим разные обстоятельства, которые абсолютно не похожи ни на сказку Андерсена, в каком-то смысле, ни на пьесу Шварца. У Андерсена это очень страшная, я бы сказала, история, мрачная история про человека, который действительно там есть ученый, который посылает свою тень на свидание с некой прекрасной девушкой. И заканчивается это все тем, что тень превращается все больше и больше в известного чиновника, отрывается от своего хозяина и в конце концов заставляет ученого быть своей тенью. То есть они меняются местами, и ученый, который в конечном счете отказывается от этого, погибает. И тень уже существует сама. Это был андерсоновский как бы взгляд на тот растущий мир, где правит уже прагматизм, где правит уже вот этот вот мир расчета, и где уже все духовное, все светлое оттуда уходит, уничтожается. Шварц развернул эту сказку абсолютно на 180 градусов, и он не дал погибнуть своим героям главным. Но при этом это получилось все равно сказка достаточно мрачная, я бы сказала, потому что в ней появляются несколько важных тем. Первое – это вот этот абсолютно прекрасный, светлый, я бы сказала, немножко такой сладкий образ ученого, который мир видит, вот там даже все начинается с того, что он то снимает очки, то одевает, и вот он мир без очков видит более прекрасным, чем в очках. Когда начинают проступать какие-то его очертания, то мир становится не таким благополучным. Он живет в некой гостинице, в которой до него жил Андерсен, и там как бы сразу ставится вот этот вопрос о том, что такое реальность, а что такое нереальность. И Ануциата, это дочь хозяина гостиницы, которая приходит к нему и рассказывает о некой сказочной стране, в которую он попал, и в которой город полон скрытых людоедов. Это уже очень странно. Это удивляет ученого, да, который в этой волшебной стране вообще больше проступает чего-то темного и мрачного. Но мы должны ведь помнить такую интересную вещь. Наш ученый, он ведь вообще что там делает? Он пишет некую книгу о том, как придумать рецепт всеобщего счастья. А мы прекрасно знаем, из какой страны вообще у нас вышел Шварц и это сочинение. Потому что у нас СССР – это и есть сказочная страна абсолютного счастья, где реальность не видна, где она, в общем, будем говорить, выдумана. И эти параллели, они как-то вот внезапно вот здесь нащупываются. Хотя вот ну, здесь, казалось бы, вообще ничего общего нет. Но что здесь самое любопытное? Это то, что тень, которую выпускает ученый, дает ей возможность странствовать без себя и выполнять какие-то свои поручения, там узнать о принцессе, которая живет напротив, в которую он, значит, влюбляется. Здесь есть история про то, как в каждом добре, вот в каждом даже идеальном добром человеке, он может быть порождением зла. Вот это очень неприятное и не очень утешительное знание. Это ученый порождает тень, которая потом захочет его убить, которая захочет захватить весь этот город или эту страну сказочную. Потому что на самом деле слеп, неосмотрителен, прекраснодушен и так далее. Это то, что было свойственно огромному количеству людей, окружавших Шварца, которые верили, опять же, тем идеям советской жизни, в которой они все существовали. И вся пьеса построена вот на этом раздвоении. Сама Аннуциата, которая служит этому ученому, которая прекрасная девушка, которая все видит, она ученому не видна. А ее как бы тенью является вот эта прекрасная принцесса, которая сама из себя ничего не представляет. Это пустое существо, которое мгновенно может полюбить тень. То есть это пьеса, в которой очень много Шварц пытается уложить смыслов. Иногда они начинают уходить. Я считаю, что Кашеверова, которая обожала Шварца, она сделала в этом смысле фильм, в котором срезаны все тонкости, все углы. Он абсолютно получился поверхностный, хотя там играет прекрасный ансамбль любящих Шварца актеров и все. Но не получился этот фильм. Не поняли, испугались, 71-й год. Не знаю, в чем дело, но, мне кажется, не сложилась история. И то же самое потом делал Казаков, который попытался сделать из этого просто историю фашизма. Так сказать, он сделал фильм с Райкиным в 90-е годы, и тоже фильм неудачный. Потому что не Шварц, потому что это что-то отдельное. Так вот, что я хочу сказать, что в 40-м году в «Тени» звучат такие слова. Это замечательно, что зрители того времени слышат вот те реплики, которые я сейчас прочту. Надо будет его съесть. Да, надо. По-моему, сейчас самый подходящий момент. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения. Если мы это еще положим на то, что вся публика прекрасно знает в 40-м году, что большинство посаженных начальников высоких сначала ехали в санаторий отдыхать, а потом их сажали, то в этих словах есть еще дополнительный смысл. И дальше. Он поправился. Слышите все? Он поступал как безумец, шел прямо, и он жив. Чтобы не простудиться, надо теплее одеваться. Чтобы не упасть, надо смотреть под ноги. А как избавиться от сказки с печальным концом, говорит ученый. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. Шантажиста бы мы разоблачили, вора поймали, ловкача хитреца перехитрили. А этот, поступки простых и честных людей, иногда так загадочны. Тень может победить только на время. И удивительная вот эта вот цитата про то, когда уже наш герой понимает, что он фактически перед лицом зла, и он идет до конца, его должны обезглавить, и его ведут на казнь. И в результате все-таки его вынуждены были воскресить, потому что тень погибает без головы, так же, как и ее хозяин. И врач говорит слова о том, что это действительно странно, что герой, если он не боится, он остается живым. Очень важно, что Шварц заложил очень много каких-то сложных психологических моментов, связанных со своим временем. О предательстве, о лжи, о всякой двусмысленности, в которую попадают хорошие даже вот такие вот, ну, слабые герои. Там у него есть врач, который все понимает и все время предлагает ученому смотреть на все сквозь пальцы. То есть основным диагнозом он ставит, что тот не смотрит сквозь пальцы и не может махнуть на все рукой, потому что только так можно выживать. И там очень много вот таких тем о том, как приспособиться, потому что жить очень страшно. Теперь мы переходим к пьесе, которая, я бы сказала, самая в каком-то смысле, если говорить как о политической сатире, такой серьезной, она наиболее совершенная, и будем говорить, что это все-таки самое такое главное произведение Шварца. Это пьеса «Дракон», написанная в 1943 году. То есть начата она была в 40-м году, потом отложена. Эта пьеса является действительно самой центральной из всех произведений Шварца. И сразу хочу сказать о том, как она устроена, потому что вот ее начало, ее завязка и есть рассказ обо всем, сразу о том, что будет дальше. Главная мысль, она уже в начале присутствует. Итак, существует некий сказочный город, в котором человек, никому неизвестный странник, заходит в дом, встречает там некую кошку или кота, которого зовут Машенька. Потом выясняется по ходу дела, что просто хозяева как-то перепутали, они не знали, кто он, кот или кошка, поэтому он мрачно говорит, что зовут его Машенька, но вообще-то он кот. Это такие обычные шутки Шварца, но дальше между ними возникает разговор, он говорит, а где ваши хозяева? Мои хозяева вот ушли, но вообще-то вот у нас все хорошо, но только вот мою хозяйку завтра должны отдать дракону, и она погибнет. И вот в таком диалоге проходит время, и через некоторое время в дом входит хозяева, Шарлемань, отец Эльзы, и Эльза, главная героиня, которые очень радостно приветствуют странника, говорят, что они с удовольствием готовы его накормить ужином. И он их спрашивает, как у них дела, все ли у них в порядке. Они говорят, у нас все прекрасно, у нас абсолютно все прекрасно, вот мы так рады всегда гостям. А как же так? Мне вот сказал ваш кот, что завтра вас отдадут дракону, говорит он Эльзе. Она говорит, да, конечно, но у нас так принято. Он говорит, в каком смысле принято? Ну как, говорит Шарлемань, ну у нас такая традиция, у нас каждый год мы отдаем девушку дракону. Но вы разве не печалитесь по этому поводу? Ну, конечно, мы печалимся. Но, понимаете, нельзя же ломать, во-первых, традицию, а во-вторых, понимаете, нам очень хорошо жить с господином драконом. Вот когда были какие-то неприятности, тут были болезни, он вскипятил воду в озере, и все пили кипяченую воду, он построил здесь очень много полезного. Но это так нужно, это естественно, но сейчас вот выпало мне. И эта история, чем их прекрасна и замечательна, что, вот знаете, как в великих пьесах и в «Ревизоре», и в «Гамлете», здесь все уже рассказано про то, что это абсолютно бытовое лицо зла. То есть это зло, оно принимается, оно уже вошло в плоть и в кровь, в нем нету ничего противоестественного для этих людей. И вот на этом ужасе героя, привычности зла, вот начинается, раскручивается это замечательное действие. И интересно то, что когда Шварц, как мы теперь понимаем, он писал первый вариант, потому что об этом еще вот сейчас скажу, он писал первый вариант, который пришлось переписывать, там часть создания вот этого мира абсолютно людей без чувства собственного достоинства, полностью ушедших уже от самих себя, с прожженными и с вот этими рваными душами, их было больше, чем уже в следующем варианте пьесы. Вот в первом варианте Шарлемань говорит такую речь. Обращаясь к жителям уже после того, как пришел Ланселот, уже после того, как у него происходит осознание, что есть человек, который готов этому злу противостоять, и что это на самом деле зло, он говорит, «Дорогие мои друзья, несчастные предатели, бедные убийцы, очнитесь, пока не поздно. Я отыскал нынче ночью старинный закон, о котором мы все забыли за суетой, хлопотами и ежедневными заботами». А закон этот железный, и скреплен он 7 каменными печатями. Он не может быть отменен ни людьми, ни Богом. Вот какой это железный закон. Там сказано, народ покорить нельзя. А кто покорился, тот не народ. Покоренный помогает покорителю и погибнет, ответит с ним вместе за все его злодеяния. Вы слышите? Вот это уйдет именно потому, что во втором варианте, как я понимаю, то есть и так эта пьеса выглядела, я бы сказала, достаточно необычно для того времени, но все уже уйдет к тому, что вот есть действительно бургомистр, есть его сын, есть какое-то начальство, ну, есть отдельные тюремщики, есть какие-то злодеи, но народа там уже нет. И Шварц как бы пойдет на это, несмотря на то, что, говорю, пьеса все равно остается прекрасной. Но в первом варианте это все выступало, вот эта вот сопричастность жизни с драконом, она выступала на первый план. И Что важно, когда пошло обсуждение этой пьесы, потому что она перед тем, как быть поставленной, она обсуждалась начальниками и обсуждалась, кстати, очень известными людьми. Это 44-й уже год на дворе, это тоже очень важно. Ее обсуждает такой Николай Погодин, драматург, Сергей Образцов, который мечтал ставить «Дракона», Илья Эренбург и многие другие. Они говорят, что смотрите, мы идем сейчас по Европе, наши войска. Надо в каждом театре ставить эту пьесу. Нужна додраконизация Европы. Надо всем европейским народам показать, как они находятся под властью дракона. Это просто замечательно. И встает Погодин и говорит: вы знаете, ну ведь могут быть какие-нибудь ассоциации. Вот ведь могут ведь что-нибудь ведь люди подумать. Он-то чует уже, как человек более приближенный к начальству. Он говорит: вот государство – это же все-таки государство. И автор трогает такие вещи, которые могут сработать не так. И именно это вызывает потом, надо сказать, что выходит статья, в которой вот Сергей Бородин пишет, «Вредная сказка» это называется статья. «Дракон – это палач народов», – пишет Бородин. «Но как к нему относятся жители города, которых он угнетает? Тут-то и начинается беспардонная фантазия Шварца, беспардонная, которая выдает его с головой. Оказывается, жители в восторге от своего дракона. Мы не жалуемся. Пока он здесь, ни один другой дракон не посмеет нас тронуть», – говорит он. «Народ предстает в виде безнадежных, искалеченных, эгоистических обывателей», – пишет автор этой злобной рецензии. И заканчивает еще тем, что на самом деле в приличном обществе все должны будут восстать против дракона. Разумеется, пьеса снимается. И я тут все равно, вот думая над всем, что вокруг происходило, я все время думаю еще о том, что как Шварц, я говорю, не желая того, и Акимов не желая того. Они, конечно, цели в Гитлера, они попадают в Сталина. И попадают они ровно потому, что Шварц нащупывает вот этот механизм существования диктатуры, потому что любая сказка, любое обобщение, вот такое умное и такое тонкое, каким обладает Шварц, оно тут же попадает в больные места. Так вот, Шварц, на мой взгляд, еще до Ханны Аренд, которая говорит про это вот лицо зла, про бытовое, он уже написал это. Он уже об этом сказал в 43-44 году, что зло, оно не у злодеев, оно у простых, у обычных людей. Вот это, я считаю, что это действительно было революционное высказывание, которое, конечно же, уже когда второй раз была попытка Акимова поставить пьесу уже после смерти Шварца, уже это 60-е годы, Акимов знаменитый режиссер, ему как бы все можно. После этой постановки все равно возникает скандал. Спектакль какое-то время шел, но потом опять большая статья, в которой написано, что Акимов намекает нам, мы и так уже с этим культом личности разобрались, Сталина, а нам опять показывают культ личности Сталина, это все неправда и так далее и тому подобное. И этот спектакль медленно тоже уходит со сцены, потому что он все равно становится невозможным любой при советской как бы власти. Итак, хочу сказать, что, во-первых, в этой пьесе возникает вот этот огонь надежды, который все равно Шварц не оставляет, потому что Ланселот, в отличие, например, от ученого в тени, ученый в тени со своей возлюбленной Аннунциатой уходит из города, и он, как бы сказать, с ним уже себя не видит, никакой связи. А вот что касается дракона, то в первом варианте у Шварца Ланселот уходит, а во втором варианте он все-таки остается, и это как бы не уступка цензуре. Он все-таки остается, как мне кажется, в надежде как-то спасти этих людей, то есть в надежде их начать лечить, о чем как бы там в последних строках идет речь, и лечить не через просветительство, а через вот то, что он говорит: прошу вас, единственное, чем вы можете спасти друг друга, жалейте друг друга. Вот именно вот это слово «жалость» звучит вдруг. И последняя заключительная сказка Шварца «Обыкновенное чудо». Она называлась изначально у него «Медведь». «Обыкновенное чудо» она стала называться уже после того, как ее стали ставить на сцене. Он говорит о том, что он прикасается к этому тексту только тогда, когда чувствует себя человеком. Это связано именно с тем, что он говорит здесь именно о любви, и говорит безумно откровенно. Для него это какие-то сокровенные вещи, которые он может передавать только в этом состоянии. Это очень важная история, потому что здесь, во-первых, есть вот этот механизм создания текста. Это такой своего рода мастер и Маргарита для Шварца. Это про то, как волшебник творит этот мир. И насколько этот мир зависит от него или не зависит от него. И кто он в этом мире. Это одна из тем очень глубоких этой сказки. Но самое интересное – это то, что именно в ней он произносит вот в прологе то, что как-то убирают всегда из постановок, из экранизаций. Это то, что он говорит, что он пишет сказки не для того, чтобы скрыть правду, а для того, чтобы о ней рассказать. Итак, в этой пьесе три сюжета о любви. Первый – это волшебник и его жена, собственно, перед которой разыгрывается эта сказка. Про медведя. Медведь – это молодой человек, которого волшебник когда-то заколдовал. И он может, как только он поцелует принцессу, в которую он влюбится, он опять обратится в медведя. Вот на таких условиях он его сделал человеком. Это вот вторая пара. Это будет принцесса и медведь. Молодой человек, который медведь. И третья пара – это трактирщик и Эмилия. Это история любви, которая когда-то была и которая разрушилась. И что, собственно, мы видим здесь такого сокровенного? Он нам показывает, Шварц, что настоящая любовь, она проходит несколько стадий. Первая стадия – это вот такая влюблённость, когда человек не видит другого, когда он просто вот во власти своей влюблённости. И она заканчивается в этой именно сказке тем, что человек видит своего возлюбленного уже таким, какой он есть, и он его уже в какой-то момент ненавидит, отрицает, презирает и так далее. По разным причинам. Вторая стадия – это как бы такого отрицания. И наша героиня, которая будто бы ненавидит, но при этом продолжает быть влюблённой в своего, вот в этого юношу, и не понимая его мотивов. А третья стадия, она самая поразительная. Шварц показывает третье состояние своей героини, когда она настолько серьезно любит, что она уже подходит к смерти. И она готова принять все, что угодно, потому что любовь ее такой величины, что она принимает его как медведем, как не медведем. Она становится воплощением чего-то настоящего, чего-то подлинного, да, это любовь. И именно поэтому, когда разрушается вот это волшебство, оно разрушается именно от того, что любовь для Шварца – это и есть самое главное чудо. Не то, что может выдумать или не выдумать автор или волшебник. Она побеждает, несмотря ни на что. И поэтому состоится поцелуй, и юноша не превратится в медведя, и все то, что было выдумано, окажется тем самым обыкновенным чудом, которое предстанет перед зрителем. Собственно, вот тут я у нас хочу вернуть к тому, что говорит король в конце «Золушки». Он и говорит о том, что самые главные чудеса – это и есть там верность, любовь. Вот про это Шварц. Он все время говорит, что вы ищете каких-то чудес, а они находятся внутри вас. Вот это, пожалуй, самое удивительное, чем он с нами делится. И он на самом деле делится действительно вот своим знанием любви, потому что вот жене, которую он посвящает, это Катерине Иванне, человеку тяжелому, сложному, очень непохожему на самого Шварца, потому что он был такой очень эмоциональный, очень открытый, любивший гостей, а она была, наоборот, очень закрытым человеком, и она не умела жить вот в том мире, в котором жил Шварц. Но при этом он настолько охранял и любил ее, что он уже в конце своей жизни, уже совсем перед смертью, он пишет, что я не знаю, любила ли она меня когда-нибудь. И вот эта неуверенность, вот это вот чувство, которое он проносит до конца. И я хочу сказать, что в этой пьесе есть слова, которые тоже не попали в экранизацию и часто не попадают в инсценировки. Волшебник говорит своей спящей жене: «А вдруг ты не умрешь? Вдруг ты превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака». Плачет. «А я, дурак, обращусь в дуб, честное слово, с меня это станется. Вот никто и не умрет из нас, и все кончится благополучно». Как мы опять же говорили еще когда-то давно, в первой лекции, для него было принципиально важно, чтобы все кончалось благополучно. В этой сказке есть, тоже я хотела прочесть несколько цитат. «Ваше Величество, но посудите сами, для чего идти на смерть? Ради выдумки, предрассудка, ради пустого места, ради любви. Человек из мертвого камня, — говорит волшебник, — сделает статую и гордится потом, что работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живого. Вот это работа». И еще волшебник говорит медведю: Нищие, безоружные люди сбрасывали королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из любви к истине. А что сделал ты из любви к девушке? Я отказался от нее. И вот в 1963 году, уже после смерти Шварца, тут нельзя этого, конечно, не сказать, разобрав бумаги Шварца, Екатерина Ивановна покончила с собой. Так закончилась сказка, личная сказка Шварца. И в этом что-то тоже есть, как и в том, что все в его жизни было вот с каким-то странным, поразительным завершением. Но я хотела, заканчивая свой вот такой большой рассказ, прочесть одну очень важную цитату. Она существует только в неопубликованных рукописях дневников, в которой он, собственно, объясняет свое место в этом мире. В январе 43-го года он написал: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот в чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель на том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, а не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я могу кричать теперь? И все, что он может рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, а буду свидетельствовать за и против, и вспоминать, и сдерживая трепет и страх, говорить». Вот, собственно, мне кажется, что он себе как бы нашел такую самую главную цель – говорить. Вот, говорить обо всем, что его окружало, вот, как он мог. Если вам понравились лекции о Евгении Шварце, вас также могут заинтересовать наши курсы «Кто такие абориуты?», «Мир Даниила Хармса», «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР, и «Как революция изменила литературу». Над курсом Евгений Шварц «Добрый сочинитель страшных сказок» работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Сахара Рекорд» в Нессионе.